Коршун, встреченный во дворе, одарил меня пронзительным взором. Я низко поклонилась в ответ и, не идя на сближение, припустила к воротам. Пока с тетей не поговорю, ни во что не ввязываюсь. А мне еще как-то надо объяснить ей про Сесиля. Сесилю тоже дома не сиделось. Я заметила его на втором перекрестке. Очень мило. И как прикажете передать ему герцогские послания и презенты? Посреди улицы, что ли? Ну ладно, я иду к нему домой, а он пусть сам решает, куда держит путь. Лорд Физаль уже в изумрудном берете, но по-прежнему на малиновой подушке и с куском пергамента. Вот она, настоящая творческая натура. Уставился недовольным взглядом, когда я нырнула в калитку дома фея и уверенно постучала в дверь. Открыл Эрмит. «К леди Сесиль по поручению их светлости», — сообщила я, заходя в дом. «Леди Сесиль...» «Знаю», — хихикнула я. «Ничего, подожду». Ждать, пока через заднюю дверь с высунутым языком увалится фей, пришлось недолго. Судя по виду, он бежал. Даже летел. «Ух, а как в свете наших новых отношений я должна здороваться? И как теперь к нему обращаться?» «Тьерри, или тебя зовут как-то иначе?» «Нет, Тьерри на самом деле мое имя, хотя, как и у тебя, Сесиль не первая». «Знаешь, я думал всю ночь. Как я раньше не понял?» «Ну, я же тоже не поняла, кто ты, пока сам не сказал». Мы, по-дурацки улыбаясь, уставились друг на друга. «Скажешь мне теперь, что ты делаешь в доме кабана?» «Прячусь от него. Мне нет 18, и он мой опекун». «Значит, бумаги, которые ты искала?» «Да, на опекунство». «Как вышло, что он тебя не узнал?» «Долгая история», — вздохнула я. «Можно тебя обнять?» Подступил Сесиль ближе. «Подожди чуть-чуть. Давай сядем и поговорим». Осторожно сделала я шажок в сторону. «Все же, как ни крути, я сейчас одна в доме молодого человека, и тот знает, что я девушка, и что он мне нравится». «Наверное, стоит быть немного сдержаннее». «Хорошо. Только я возьму тебя за руку, ладно?» Продолжая благостно улыбаться, как пара слабоумных на выгуле, мы присели на соседние стулья. Первым заговорил фей. «Я не спросил, как ты вчера объяснила все Мерзьену?» «Я пыталась, но он почему-то не поверил, и теперь все в особняке считают меня малолетним извращенцем. Но есть плюс». Кабан, услышав о том, что мне нравятся парни, точнее, не нравятся девушки, перестал ревновать и отправил к тебе с поручением. Вот, держи. На словах велено передать, хихикнула, что помнит и скучает, но пока у нас коршун, в особняк тебе хода нет. «Коршун? В гостях у кабана? Прямо зверинец какой-то!» Фыркнул фей. «Герцог Абелер Элдрега, плечо правосудия, владыки всея Соренты». Сморщила я нос. «Кабану он не друг, скорее наоборот. Но тоже хищник еще тут. Так что в пакете? Давай посмотрим». Внутри обнаружился серый софьяновый футляр, а в нем, усыпанная мелкими бриллиантами, массивная брошь с сапфировыми подвесками. «Ух ты, как кабан тебя балует!» — хихикнула я. «На вид дешевле, чем серьги или браслет. Надо оценщику отнести, поинтересоваться». Подкинул фей презент на ладони. Посмотрел на меня. «Я решил, что если бумаги вернуть не смогу, то хотя бы вытяну из мерзавца, сколько удастся. И да, Тьерри, ты ведь знаешь, я не слишком состоятелен. У меня остался только маленький дом в Керемене и небольшое поместье от мамы. Это тебя не пугает?» «Я в данный момент тоже хромовую мышь не прокормлю. Пожала я плечами. Это ничего? Вообще-то... Я и не подозревала Сесиля в корысти, но через пару месяцев, когда мне исполнится 18, дело могло повернуться непредсказуемым образом, и я реально могла остаться нищей. Лучше не обольщаться, меньше разочарований будет». «Это не важно. Уже то, что ты девушка, и я тебе по нраву счастье. Но знаешь, я до сих пор не верю». И как мне доказать гендерную принадлежность?» «Знаешь, боюсь, мне уже пора», — резво поднялась со стула. «Позволишь проводить?» «Не стоит. Вчера нам сказочно повезло, что Мерзьен узнал меня, но не тебя». «Не накрашенного? В парике и мужской одежде? Это не везение, это трезвый расчет. — фыркнул тоже ставший фей. «Я должна прожить в особняке еще 2 с небольшим месяца, а уходя получить рекомендательное письмо, что Тьерри Сиран служил честно и верно. Так что давай будем осторожными, ладно?» «Это ты говоришь человеку, с которым 2 часа сидела в шкафу и 2 дня бродила по горам?» Развеселился фей и шагнул ко мне. «Сесиль!» «Да?» «А ты сказал только, что я тебе нравлюсь?» «Нравишься? Очень. Очень-очень». «Он не понимает или дразнит?» «Прости, мне на самом деле пора. Если этот, который на малиновой подушке под забором, действительно послан кабаном, то может донести, что я была тут подозрительно долго». «Ладно, иди». Неохотно выпустил фей мою руку. «Когда мы увидимся?» «Я скажу герцогу, что ты скучаешь по мировинцам». «Хорошо, иди». И когда я была уже на пороге, вдруг окликнул. «Тьерри». «Да, Сесиль?» «Я люблю тебя». «Так, тете я весточку оставила, но увижусь с ней только завтра. А что хорошего и полезного, точнее, плохого и вредного, могу я сделать сегодня? Настроение после услышанного «я люблю тебя» было превосходным. Я даже начала подпрыгивать на ходу и мурлыкать под нос. Чем нагадить кабану, моему опекуну? Чем-чем? Знает ли, например, коршун о том, что от клубники кабан покрывается сыпью? Если нет, поделюсь стратегическими сведениями. Пусть устроит званый обед с клубничным соусом, клубничным суфле и клубничной настойкой. Тогда на десерт будет кабан в пятнышко. Кстати, как там поживает карета с душком? Конечно, сейчас уже осень и не так жарко, но все же времени прошло немало. Как там мои тухлые яйца? Пока в карете не выезжали, но вчера Мерзьен обмолвился, что на этой неделе день рождения супруги губернатора. Наверняка кабан покатит при всем параде. Что-то даже не по себе. Не погорячилась ли я с этими яйцами? Но связать их и меня невозможно, так что буду просто ждать эффекта. Но вообще думать мне надо не о несостоявшихся цыплятах, а о том, как не рассердить коршуна и в то же время не попасть под нож подручного головореза Дланей. Если увижу слишком много, будет плохо. А как этого избежать? Во-первых, насколько обосновано то, что шпион обратится именно ко мне? Ведь в особняке немало народа, и казалось бы логичным попробовать подкупить какую-нибудь горничную, которая и в доме дольше, и знает все лучше. Или хотя бы того же недалекого, но жадного Бефа. Хотя, если поразмыслить, садовник не вхож в дом, а горничная может оказаться неграмотной, а потому в смысле шпионажа толку от нее будет немного. Вряд ли кто-то готов платить, чтобы узнать, что ел кабан на обед. Хорошо, значит, обращение именно ко мне разумно. А заподозрит в наводке на меня кабан, скорее всего, коршуна, который в курсе, что я больше, чем просто слуга и конюшенный мальчик. Но как тогда мне быть? Что не следует соглашаться на свидание в портовой части города или на уединенных пустырях, ежу понятно. Я уже прогулялась по местным трущобам, и если б не Сесиль, живой бы оттуда не выбралась. Считаю, что везение на ближайшее время я исчерпала. А если назначить встречу на каком-нибудь перекрестке, изобразить разговор, в котором я наотрез откажусь доносить на хозяина, развернусь и уйду, и пусть за разочарованным шпионом пойдут люди кабана. Куда тот их заведет, не мое дело. Я их даже не увижу. И, соответственно, ко мне не будет и вопросов. Логично? Завтра предложу план тете. Пусть она поищет в нем дыры или слабые места». В особняке чуть ли не у ворот меня встретил дядька Фернап. «Тьерри, ты куда подевался? Их светлость собрались выезжать на четверке, а тебя нет. Ну ладно, беги быстрее, переодевайся. В ливрею и плащ. Я сам запрягу коней». «Ёшкин кот, неужели апробация экспериментальной парадной кареты «Зажимай носы, кабан катит» назначена на сегодня? Даже больше, на сейчас. Как-то жизнь становится слишком бурной». Через 5 минут стало ясно. Я недооценила накал страстей и риски, Оказывается, кабан пригласил с собой коршуна. И тот, вот незадача, согласился. Только садясь в карету, я наблюдала с козел за процессом погрузки герцогов для транспортировки, поморщился. «Мне кажется, или дух какой-то тяжелый?» «Карету заново отделывали. Возможно, запах клея не выветрился». Небрежно бросил кабан. «Угу, клея. Но, выходит, яйца переоценивают. Не так уж они и воняют». Мы благополучно миновали три улицы, но на четвертой, где перекладывали брусчатку, колесо попало в выбоину там, где не хватало нескольких камней. Карета подпрыгнула, и пусть рессоры смягчили удар, тряхнуло здорово, а через минуту изнутри раздался отчаянный стук по передней стенке и вопль кабана. «Останови! Фу, какая вонь!» Похоже, одно из яиц или оба разбились от толчка, выплеснув то, что копили почти три недели. Еще через две минуты оба герцога при всем параде, кабан в черном камзоле с обильным золотым шитьем, а коршун в темно-синим с сапфирами, топтались на грязной обочине. Небо как нарочно нахмурилось. Похоже, вот-вот начнется дождь. «Похоже, любит вас кто-то, ваша светлость», — философски заметил коршун. «Карету, говорите, заново обили». Кабан с белыми от гнева ноздрями чуть не зарычал. «Ну еще бы, так унизили! Он-то похвастаться хотел!» С небес закапало. «Не, два мокрых, вонючих герцога — это страшно. Сматываться отсюда надо. Интересно, что сопровождающие нас шестеро сабельников мое мнение разделяли и к господам старались не приближаться. И правильно делали, потому что коршун ткнул пальцем в крайнего и приказал... «Ты слезай с коня! Ты и ты!» Указал на двух других сопровождающих. «Едете со мной, а вы четверо остаетесь здесь охранять длани правосудия». Легко вскочил в седло и обернулся к злющему кабану. «Что делать с вашей, отремонтированной каретой, решайте сами. Я назад в особняк. Если желаете, подождите меня здесь. Как заложат мой экипаж, вернусь». «Ну да, у кабана, как стремена не укорачивай, ноги коротковаты на сабельниковых жеребцах горцевать. Да и не похож он на любителя верховой езды ни с какого ракурса. Почему кабан не захотел отправить обратно карету, мне неведомо. Исключительно, думаю, по злости и вредности. Чтобы, раз он тут торчит, мы тоже рядом торчали. В результате сам и пострадал, ведь мы с Ирнисом быстро бы доехали до особняка, перепрягли коней в другой экипаж и вернулись бы за герцогом. А так все застряли. Кони грустно фыркали, перетаптываясь под дождем. Мы ежились на козлах, мокрые сабельники цедили что-то неразборчивое сквозь зубы, созерцая пузыри в лужах. А прикрытый тремя сабельниковыми плащами кабан банально злился. Коршун в своем экипаже прикатил только через час. Полагаю, он задержался специально. Естественно, проведенное тем же вечером дознание по поводу того, почему завоняла парадная карета, закончилось ничем. Все разводили руками и пожимали плечами. Я тоже. Впрочем, на меня никто и не думал, кроме, может быть, коршуна, который вообще склонен был подозревать в людях худшее. Зато дядька Фернап заставил меня глотнуть вишневой настойки, потому что плащ плащом, а коли простудишься, просидев час под дождем, хорошо не будет. Справлюсь, зараза к заразе не липнет. В результате спать я отплыла в благостном состоянии и настроении, а, закрывая глаза, вспоминала о Сесиле и его... «Я люблю тебя». Чудесный был день. Да.